Табак и дьявол. Христианство проникло в Японию во второй половине XVI века, но в 1587 году уже было запрещено, и христиане стали жестоко преследоваться. Поскольку проводниками христианства были преимущественно португальские, реже испанские миссионеры, в язык японских христиан вошли европейские имена, названия и ряд слов христианского культа из португальского языка, измененные согласно законам японского произношения, например, «падре», «патерен», «патер», «крус», «курусу», «крест», «деус», «деусу», «бог» и тому подобное. Когда-то, давным-давно, японцы о табаке и понятия не имели. Свидетельства хроник о времени, в какое попал он в нашу страну, крайне разноречивы. В одних говорится, что это произошло в годы Кейтё, в других, что это случилось в годы Тэммон. Годы Кейтё 1596-1615. Годы Тэммон 1532-1555. Правда, уже к 10-му году Кейтё табак в нашей стране выращивался, видимо, повсеместно. Насколько курение табачных листьев вошло тогда в обычай, свидетельствует популярная песенка времен Бунроку. Неслыханно, на картишке запрет, на табак запрет, лекаришка имя китайское нацепил. Времена Бунроку 1592-1596. Кто же привез табак в Японию? Чьих это рук дело? Историки, те отвечают единодушно, или португальцы, или испанцы. Есть, однако, и другие ответы на этот вопрос. Один из них содержится в сохранившейся от тех времен легенде. Согласно этой легенде, табак в Японии привез откуда-то дьявол. И дьявол этот проник в Японию, сопутствуя некоему католическому патеру, скорее всего, святому Франциску. Святой Франциск, Франциск Савье, 1506-1552, иезуит, первый проповедник христианства в Японии, куда прибыл в 1549 году, причислен католической церковью к лику святых. Быть может, приверженцы христианской религии обвинят меня в клевете на их патера, и все же осмелюсь сказать, что упомянутая легенда весьма похожа на правду. Почему? Ну, посудите сами. Ведь если вместе с богом южных варваров в Японии является и дьявол южных варваров, естественно, что вместе с благом из Европы к нам обычно попадает европейская скверна. Южными варварами до революции 1867 года называли европейцев. Я вряд ли смогу доказать, что табак в Японии привез именно дьявол. Но сумел же дьявол, как писал о том Анатоль Франц, соблазнить некоего деревенского кюре с помощью куста резиды. Рассказ Франца «Резида господина кюре». Как раз это последнее обстоятельство и принудило меня окончательно усомниться в том, что история о табаке и дьяволе — совершенная ложь. Впрочем, окажется она все-таки ложью, сколь неправ был бы тот, кто не увидел бы в этой лжи хотя малой доли истины. Вот почему я и решился поведать здесь историю о том, как попал табак в нашу страну. В 18 году Тэммон, дьявол, обратившись миссионером, спутником Франциска Ксавье, благополучно одолел длинный морской путь и прибыл в Японию. Миссионером он обернулся вот как. Однажды, когда черный корабль остановился то ли близ Амакава, то ли еще где-то, один из миссионеров вздумал сойти на берег. Черный корабль, так до революции 1867 года называли корабли европейцев. Не зная об этом, корабельщики отправились далее без него. Тут-то наш дьявол, который висел себе вниз головой, уцепившись хвостом за рею, и вынюхивал все, что творилось на корабле, принял облик отставшего спутника и стал усердно прислуживать святому Франциску. Для маэстро, который явился доктору Фаусту гусаром в багряном плаще, это был сущий пустяк. Однако, приехав в нашу страну, дьявол убил.